Огромная машина вздрогнула, вгрызаясь в асфальт гусеницами и выпустив плотное облако черного дыма, грохоча и лязгая двинулась по темным улицам. Из распахнутых ворот казармы вслед за первым выехали другие танки, поворачивая башни и наводя дуло пулеметов. В их темных и блестящих поверхностях отражался свет фонарей. За танками шли грузовики с солдатами в камуфляже. Они молча сидели на скамейках в касках, надвинутых на глаза с автоматами на коленях. У офицеров были усталые лица. Они взглядом проверяли снаряжение и форму солдат и следили за стрелками часов. Время от времени по радио передавали приказы, напоминавшие карканье, на них отвечали односложно. Им предстояла бесславная миссия. Они миновали Элевсин и Пирей и вошли в город, разделившись на два отряда. Один двигался с юга через улицу Пиреус и площадь Амонии, второй с севера на полной скорости через проспект Патиссион и Национальный музей. Порыв ветра растащил страницы газеты по белым ступеням между большими дорическими колоннами. Танк, замыкавший вереницу, развернулся поперек на перекрестке с проспектом Александрос, преграждая путь транспорту. Командир танка открыл башенный люк и выглянул наружу, чтобы оценить обстановку. На шее у него висели наушники, руки он засунул за пояс. На огромной скорости подъехала машина с включенными фарами, блеск их ослепил, и офицер мгновенно вынул пистолет, подняв левую руку. Автомобиль остановился на небольшом расстоянии от гусеницы танка. Оттуда вышел мужчина с усталым лицом и длинной бородой. Он растерянно оглядывался. «Сюда нельзя!» — закричал офицер. «Центр города перекрыт. Возвращайтесь назад немедленно!» Человек даже не сдвинулся с места. «Пожалуйста!» — закричал он. «У меня в салоне больной. Я должен отвезти его в больницу». «Не сюда. Отвезите его в Обликопии или в Кефисию». «Что происходит? Что вы здесь делаете?» «Я же вам сказал, убирайтесь. Не заставляйте меня повторять!» — закричал офицер, теряя терпение. Водитель вернулся к машине, открыл заднюю дверцу. «Профессор! Профессор! Мы не можем ехать дальше. Весь район занят военными. Профессор Арватис, вы меня слышите? Отвечайте, прошу вас». Периклис Арватис лежал на заднем сиденье. Лицо его наполовину скрывал воротник куртки. Казалось, он спит глубоким сном. Ари взял его за руку, она была ледяная. «Профессор, мы не можем попасть туда. Все было напрасно, боже мой, напрасно. Я отвезу вас в больницу». Он снова сел в машину и на полной скорости двинулся в Кефисию. Въехал во двор больницы к посту ночной охраны. «Скорее, скорее! Ради всего святого! Человеку плохо, очень плохо! Скорее, счет идет на минуты!» Явились два санитара с носилками, и он положил туда старика-профессора, чтобы медики позаботились о нем. «Все оказалось напрасным», — пробормотал он горестно. «И зачем я вас послушался?» Но старик уже не мог ему ответить. Ари вернулся к своей машине, достал из кармана письмо и прочел адрес. Нужный дом находился в центре района, оцепленного военными, но он не желал больше ни минуты хранить у себя этот конверт. Часы показывали 2 часа ночи. Он падал от усталости и был потрясен абсурдностью своей ночной поездки. Тем более нужно было идти до конца. Он поехал по улице Ахарнон, стараясь двигаться параллельно улице Патиссион, где находились танки, чтобы как можно ближе подобраться к нужному месту и не дать себя обнаружить. Припарковав машину на маленькой площади, он еще несколько минут шел пешком, то и дело прячась в подъездах и за углами домов, чтобы его не заметил патруль солдат. Он спрашивал себя, что происходит. Наконец он добрался до дома, указанного на конверте, улица Дионисио, 17. То было старое здание с потрескавшейся штукатуркой и зелеными ставнями, но в нем никто не жил. Ставни были опущены и заперты внизу на висящий замок. Наверху виднелась вывеска типографии. Ему казалось, все это сон. «Вы ищете кого-нибудь?» Глубокий хриплый голос, раздавшийся за спиной, заставил его задрожать. Он резко обернулся и увидел перед собой человека лет 50, в сером пальто и фетровой шляпе, надвинутой на лоб. Ари попытался разглядеть черты лица незнакомца, но свет фонаря, в чьем конусе стояла фигура, мешал ему. «Я ищу человека по имени Ставрос Курос. Я должен вручить ему письмо. Мне сообщили, что он живет здесь, но тут типография. Может быть, вы подскажете мне?» Человек молча смотрел на него, засунув руки в карманы, и Ари почувствовал, как кровь стынет у него в жилах. «Человека по имени Ставрос Курос не существует, сударь». Незнакомец вытащил правую руку из кармана и протянул ее вперед. «Но если хотите, можете отдать письмо мне». Ари шагнул назад и ударился спиной о ставню, ошеломленно качая головой, а потом бросился бежать, что было сил, не осмеливаясь обернуться. Он добрался до своей машины, запрыгнув туда, повернул ключ в замке зажигания, но мотор не заводился. Он обернулся назад, оглядел улицу, откуда прибежал, и обнаружил, что она пуста. Тогда он снова повернул ключ в замке, но мотор не хотел схватываться. В воздухе чувствовался запах бензина. Нужно было немного подождать, пока он испарится. Ари повременил пару минут, время от времени оборачиваясь. Когда мотор наконец с третьей попытки завелся, Ари, крутя руль, чтобы выехать на дорогу, бросил взгляд в зеркало заднего вида. В это мгновение в дальнем конце улицы показалась фигура незнакомца, заговорившего с ним. Тот медленно шел вперед, не вынимая руки из карманов. Клаудио с силой обнял девушку, а потом отодвинул ее от себя и заглянул ей в глаза. «Значит, ты действительно решила, и я ничего не могу сделать, чтобы отговорить тебя. Я для тебя совсем не авторитет?» Элли не улыбнулась, и блеск ее глаз, казалось, осветил ночной мрак. «Глупый. Только ты имеешь для меня значение. И революция. Мы уже обсуждали этот вопрос, и твои возражения несокрушимы моих выводов. Иди домой и спи спокойно. Если все будет хорошо, завтра вечером я выйду из университета и буду ждать тебя у Никоса. Мы пропустим там с тобой по стаканчику уза». Клаудио потемнел в лице. «А если с тобой что-нибудь случится? В любом случае я тебя найду. Теперь ты от меня не сбежишь до конца своих дней. Ты ведь знаешь, греческая девушка из хорошей семьи может отдаться только одному мужчине, мужчине своей жизни». «Я решил, я пойду туда вместе с тобой. Клаудио, перестань, тебе завтра сдавать работу. Кроме того, это не твой университет, ты здесь не учишься, ты даже не грек. Давай, уходи. Уверяю тебя, все будет в порядке, я буду очень осторожна, правда, я не стану геройствовать. У входов мы поставим дозор, я буду внутри с комитетом готовить документ, который мы собираемся передать прессе. Поклянись мне, что будешь осторожна и что завтра вечером приедешь к Никосу. Обещаю. Клянусь». Она в последний раз поцеловала его. «И послушай, я буду в институте у телефона, звони мне время от времени, если можешь. Если нам не перережут линию, конечно». «Да. Пока, золото мое. До свидания, любовь моя». Эллини побежала к воротам университета. Рядом, разбившись небольшим лагерем, несли дозор два молодых человека и девушка. Они открыли дверь перед Эллини и впустили ее. Эллини обернулась, помахала ему рукой, и огонь костра осветил ее лицо, пылавшее от воодушевления. Казалось, она идет на праздник. Клаудио поднял воротник куртки, чтобы укрыться от легкого, но пронизывающего ветра, который дул с севера, беспрепятственно, проходя по всему проспекту Потисион, длинному и прямому. Небо было ясное и звездное в эту ночь с пятницы на субботу. Или не права, что может случиться в столь прекрасную ночь, накануне выходного дня. Он уже не хотел спать и раздумывал над тем, чтобы пойти на площадь Амонии, где всегда был открыт бар, купить свежую газету и выпить хорошего турецкого кофе. Быть может, там окажется и какая-нибудь итальянская газета. «Ла Стампа» сразу же стала освещать студенческие волнения на первой странице, а вот «Карьера» еще не начала о них писать. Он достал из кармана неначатую пачку «Ригас» и закурил сигарету, спрятавшись от ветра за фонарным столбом. Когда он поднял голову, ужасный звук внезапно разрезал спокойный ночной воздух, и чудовищная машина выехала из бокового переулка. А потом остановилась перед ним, ослепляя его фарами. Затем она повернулась, разрывая асфальт гусеницами, и двинулась по направлению к университету, за ней следовали два грузовика. С противоположной стороны быстро шел еще один танк. Через минуту они остановились перед политехническим, повернув орудийные башни на колоннаду атриума. Клаудио прислонился к фонарю и стал бить кулаком по холодному железу, снова и снова до боли. Эллини оказалась в ловушке. Он бросился бежать по лабиринту улицу подножия Ликабыта, так быстро, что сердце его разрывалось. Потом остановился, задыхаясь, и снова помчался дальше, без цели, а потом, наконец, оказался на огромном пустом пространстве площади Синтагмы. Перед зданием парламента два Эвзона проходили взад-вперед своим торжественным шагом, неся караул у могилы неизвестного солдата. Их черные с золотом кители поблескивали в ночи, белые юбочки развивались на ветру. Издалека они выглядели такими маленькими, что походили на кукол, вроде тех, какими доверху полны витрины туристических магазинов на Плаке. За их спинами спал вечным сном ногой мраморный воин, и слова великого человека прошлого, высеченные на камне над ним, казались проклятием в эту злосчастную ночь.